бесценный камушек. Болгарская народная сказка. Расскажу вам сказку про бесценный камушек деда Павла. Дед Павел был пастух. Была у него в Балканских горах кошара. И на ночь он загонял в эту кошару десяток овец. Были у него и хатка с черепичной кровлей, и котенок, и щенок. Но не было у бедного горца даже коптилки, чем освещать каморку, когда стемнеет. Брел как-то дед Павел со своей отарой по опушке леса и вдруг слышит писк. Не дать не взять, кто-то в пищик свистит. Да так жалобно! Пошел дед Павел в лес, осмотрелся и видит. Горят деревья, трещат сучья, а под одним обгорелым пнем в пламени корчится пестрая ящерица и кричит тонким голоском. Увидела ящерица старика и стала его просить. «Пастух, брат мой, вызвали меня из огня». «Я б тебе помог. Да боюсь сунуться в огонь, ноги обгорят». «Так протяни мне свой посох, я за него ухвачусь, ты меня и вытащишь». Дед Павел протянул ящерице свой длинный пастуший посох, а она обвелась вокруг него, как вьюнок, и старик вытащил ее из огня. Оправилась она маленько и говорит: «Теперь я хочу тебя отблагодарить. Ступай за мной». «Чего ж ты мне дашь?» — спрашивает дед Павел. «Я дочь царя ящериц», — отвечает ящерица. «Отец мой, ящер, живет в глубокой темной пещере. На голове у него венец, а в том венце 9 бесценных камушков, и светят они, как 9 солнц. Один такой камушек я подарю тебе». И вот побежала ящерица по траве к речке, а старик за ней поплелся. Шли, шли, дошли до пещеры. «Ты постой тут у входа, а я пойду за камушком», — говорит ящерица. Дед Павел сел на землю. Пока ящерица бегала за камушком, совсем стемнело. И вот, наконец, бежит она обратно с бесценным камушком во рту. Не успела ящерица выскочить из пещеры, как вся поляна вокруг засияла. Птички на ближних деревьях замахали крылышками, защебетали, подумали: «Заря занялась, солнце всходит». «Возьми камушек, — говорит ящерица, — и ступай домой. Придешь, стукни 3 раза камушком о землю и скажи: стань передо мною то-то и то-то. Чего пожелаешь, то и получишь». Взял дед Павел светлый камушек, рассмотрел, а камушек был не больше лесного ореха, положил его в торбу и заковылял домой. Вот гонит он свою отару, а щенок и котенок уж на пороге сидят, ждут. Старик загнал овец в кошару, а сам пошел в хату и вынул камушек. И так засверкал его камушек, что вся хата осветилась. Щенок и котенок даже глаза лапками закрыли, побоялись, не ослепнуть бы. Поужинал дед Павел и говорит: «На что мне просить у камушка еще чего-то? Да у меня и так все есть, и хата, и овцы, и брынза, а теперь вот даже и ужинаю со светом». Лег дед Павел спать, лежит-лежит, да не спится ему, и стал он думать да раздумывать. «И что это я, право, не испытал камушка? Надо у него чего-нибудь попросить. Чего бы мне попросить? Чего попросить? Попрошу белокаменный дворец». Встал старик с постели, подошел к полке, а камушек лежит себе на ней, сияет. Дед Павел взял камушек, стукнул им 3 раза о землю и говорит: «Стань передо мною, белокаменный дворец!» Не успел он это сказать, как хатка его сдвинулась и куда-то пропала, а на ее месте появился дивный белокаменный дворец. Стены в покоях были зеркальные, посуда из чистого золота, а столы и стулья из слоновой кости. Подивился старик, прошелся по горницам, все осмотрел и улегся на мягкую пуховую перину, а камушек за пазуху спрятал. И что вы думаете? В тот самый вечер сосед пастуха Иван приходит к нему в гости и говорит: «Зашел поглядеть, жив ли ты, здоров ли. Давай покалякаем, а то меня нынче чё-то сон не берет». Это что за чудо? Глазам не верится. Кто тебе построил такой дворец? Камушек построил. Какой камушек? Ну-ка, покажи мне его. Дед Павел сунул руку за пазуху, вынул камушек и подает соседу. Рассмотрел Иван камушек. Как же это вышло, что такой маленький камушек построил тебе целый дворец? Дед Павел рассказал, как дело было, а камушек убрал за пазуху. Говорили соседи, стали позевывать. Оставайся ночевать в моих палатах, Иван. А куда мне лечь? Ложись рядом со мной, вон на эту перину. Лег Иван рядом со стариком и стал дожидаться, когда тот заснет. Как только дед Павел уснул, Иван сунул руку ему за пазуху, схватил камушек, стукнул им 3 раза о землю и говорит: «Встаньте передо мною, 4 богатыря! Поднимите дворец и отнесите его за Дунай!» Не успел он вымолвить эти слова, как явились 4 богатыря, подняли дворец и унесли. Иван ушел за ними с камушком, а дед Павел остался. Наутро проснулся, озирается, и что же он видит? Нет ни дворца, ни бесценного камушка. Стоит ветхая хатка с черепичной кровлей, а в ней щенок да котенок. Заплакал старик горькими слезами. Закручинился котенок, и щенок пригорюнился. Вот котенок и говорит щенку: «Давай пойдем на тот берег Дуная за дедовым камушком». «Давай», — говорит щенок. Тронулись в путь. Шли-шли, прошли всю Дунайскую равнину, дошли до широкой тихой реки Дунай. «Я умею плавать», — говорит щенок, — «а ты не умеешь. Садись ко мне на спину, я тебя на ту сторону переправлю». Сел котенок на спину к товарищу, и переплыли они на тот берег Дуная. Прошли еще немного, добрались до дворца. Подождали в саду, покуда не стемнело, и влезли в открытое окошко. И вот видят, спит Иван на пуховой перине, а камушек спрятал во рту под языком. «Как нам вынуть камушек у него изо рта?» — говорит щенок. «Сейчас скажу», — отвечает котенок. «Я суну хвост в перечницу и пощекочу у Ивана в носу. Иван чихнет, камушек у него изо рта и выпадет. Как сказал котенок, так и сделал. Сунул хвост в перечницу, пощекотал у Ивана в носу, Иван чихнул, и камушек выпал у него изо рта. Котенок схватил камушек и наутек, а щенок за ним. Бежали, бежали, добрались до Дуная. Котенок сел верхом на щенка, и тот поплыл. Доплыл до середины реки и говорит: «Вот диковинный камушек, дай-ка мне на него поглядеть». «Сейчас нельзя», — говорит котенок, — «ты его уронишь в воду. Выйди на берег, тогда и гляди». «Давай сейчас», — зарычал щенок, — «а не то я тебя со спины сброшу, упадешь в воду, утонешь». Испугался котенок и говорит: «Держи». Щенок протянул лапку за камушком, да и не удержал его. Камушек в воду канул. Вылезли зверьки на берег и заплакали. Ехал мимо рыбак с удочкой, стал их расспрашивать: «Чего вы плачете?» «Голодные мы», — ответил котенок. Рыбак закинул удочку в воду, вытащил большую рыбину. «Нате», — говорит, — «не плачьте больше». Котенок и щенок отнесли рыбу в кусты и принялись закусывать. И как вы думаете, что они нашли в ее брюхе? Нашли камушек! А дело было так. Рыба стояла в воде, разинув рот. Камушек упал в воду, она его и проглотила. То-то обрадовались зверьки, пустились бежать через Дунайскую равнину, перебежали ее, добрались до кошары деда Павла. Видят, старик лежит на земле и плачет. Зверьки подкатили камушек к самой голове хозяина, и вдруг цвет камушка попал в глаза старику. Схватил дед Павел камушек, стукнул им три раза о землю и крикнул: «Встань передо мной, Иван! Да не просто так, а в мешке!» Не успел он это сказать, как появился мешок, а в нем Иван. Тут дед Павел взял свой посох и давай колотить по мешку. Надавал вору тумаков, развязал мешок, прогнал Ивана прочь. Потом положил камушек в торбу и говорит: «Не надо мне никакого дворца, все равно Иван украдет, знаю я его повадки». И дед Павел побрел со своими овцами. С той поры он каждый вечер клал камушек на полку, и тот освещал хату. А когда старик умер, ящерица прибежала и унесла камушек.